Глава третья. Кощей задумчиво постучал длинным пальцем по ручке своего кресла. Тишина в зале после ухода Горыныча казалась густой и звонкой одновременно. 12, повторил он, и в его голосе прозвучало что-то похожее на уважение к статистике. 13-й. Число, что и говорить, значимое. Оставлять его без внимания было бы невежливо. Он откинулся на спинку трона, и его взгляд, тяжелый и оценивающий, снова остановился на мне. «Предложение ваше, Василиса, я принимаю к рассмотрению, но скоропалительных решений не люблю. Проклятия, особенно столь креативные, требуют изучения. Оставайтесь, поживите в моих чертогах дня 3-4. Позвольте мне понаблюдать за феноменом вашего невезения в контролируемых условиях. А там...» Он слегка развел руками. «Я вынесу вердикт. Жениться или нет?» В его тоне не было ни рыцарского пыла, ни романтичного трепета. Это было деловое предложение, холодное и четкое, как контракт. И почему-то именно это меня убедило больше, чем любые клятвы. «Согласна», — кивнула я, чувствуя, как с плеч спадает тяжесть первого и самого страшного шага. Теперь нужно было только не сглазить. «Отлично. Лиза проведет вас. Спите спокойно, Василиса. Надеюсь, потолок в вашей комнате в лучшем состоянии». Он бросил взгляд на то место, где сидел Горыныч, и на полу до сих пор лежала горстка побелки. В уголке его рта дрогнула та самая, едва уловимая усмешка. Мы молча поклонились друг другу. Я как умела, он слегка качнув головой, и я пошла за появившейся, как по волшебству, служанкой. Моя новая временная спальня оказалась роскошной и немного чужой. Лиза, не проронив ни слова, помогла мне снять нарядное платье. Из большого комода она достала длинную ночнушку из мягчайшей отбеленной льняной ткани, тонко вышитую по горловине и рукавам. Она была просторной, теплой и пахла солнцем и сухими травами. Полная противоположность сырому холоду подвала. Как только голова коснулась невероятно мягкой подушки, набитой, как я успела мельком заметить, пухом арктических гусей или чем-то столь же невероятным, а тело утонуло в перине, меня накрыло волной абсолютной животной усталости. За день я пережила путешествие через портал, крысиную атаку, аудиенцию у двух легендарных существ и предложение руки, пусть и в формате испытательного срока. Мысли расплылись и погасли. Я не ворочалась, не тревожилась о завтрашнем дне. Я просто выключилась, погрузившись в глубокий, беспробудный сон, где не было ни побелки на потолке, ни ворчания всяких разных личностей. Приснилась мне моя квартира. Та самая, земная, панельная, на пятом этаже с видом на такой же серый двор-колодец. Та, в которой я провела и детство, и юность, и откуда, собственно, и дерзнула открыть портал прямиком в чертоге Кощея. Во сне она казалась такой реальной, что я почти почувствовала запах старого паркета, пахнущего мастикой и пылью, и чая, который вечно заваривался в синем фарфоровом чайнике. И отец мой приснился тоже. Великий маг, потомственный волшебник Буян, получивший в награду за свои неведомые миру грехи дочь с дурацким, прилипчивым проклятием невезения. Он стоял посреди нашей тесной гостиной, заставленной книжными стеллажами до потолка, в своем парадном, чуть потертом на локтях, костюме тройки. Он вглядывался в пустоту, водя вокруг головы руками, будто пытаясь нащупать следы моего исчезновения магическими щупальцами. Лицо его было красно от возмущения и, возможно, от беспомощности. «Васька!» — рявкнул он так, что, казалось, задрожали хрустальные подвески на старой люстре. «Васька, выйди немедленно! Я ж тебе выпарю дурынду такую! Ты куда подевалась, Васька? Ты зачем портал мой стащила, а? Экспериментальный, уникальный артефакт!» Он потряс в воздухе кулаком, обращаясь, видимо, ко всем потусторонним силам разом. «Узнаю, где ты!» — пригрозил он, сузив глаза и приняв вид грозного и могущественного чародея, каким, в общем-то, и был. «Приду самолично сквозь все преграды и выпарю, и проклятие, может, заодно сниму. Если, конечно, ты еще к тому времени замуж не выскочишь за какого-нибудь...» Он запнулся, ища самое обидное сравнение. «За лешего лысого!» Я, невидимая тень в собственном сне, только фыркнула про себя. «Ха, придет он!» — подумалось мне с едкой нежностью. «Попробуй только, батя! Ты узнай сначала, куда я занырнула. Пусть я и не колдунья первой величины, да и проклятие мое больше пассивно-оборонительное, но кое-что я все-таки умею. Маскировать следы, запутывать нити, прятать концы. Всему этому, как ни парадоксально, научил меня он сам, великий и грозный маг Буян, вечно ворчавший, что с таким везением мне надо быть не авантюристкой, а архивариусом в самом защищенном хранилище. Что ж, его наука пригодилась».